в Гарвардском университете в США с 1953 года проводился анализ библейских текстов с помощью электронной вычислительной машины MARC. Сопоставлялись между собой 311 наиболее древних списков Нового Завета, в которых имеется много тысяч разночтений, с тем, чтобы попытаться восстановить его первоначальный текст. В Италии для этой цели используется несколько ВЭМ. Два французских ученых, Вайль и Шенник из Страсбурга, с помощью ВЭМ подтвердили выводы филологической науки о том, что Пятикнижие, пять первых книг Библии, принадлежат не Моисею, а разным авторам, составившим эти книги в различное время. К этим выводам Вайл и Шенник пришли после того, как текст Пятикнижия был набит на перфокарты ВЭМ. Первые опыты использования кибернетики для критики текста священных книг позволяют предполагать, что с помощью ВЭМ возможны ценные открытия, освещающие истинное происхождение древних литературных памятников.